В общем, да, а ты к чему? Так патрули пустить не по границам, а за ними, и тех же карпов на подходе ловить. Идея неплохая, кирпич. Только три причины, почему нет. Это не говоря о том, что ловить корпоратов. А как это еще назвать? Поднял бровь кирпич. Ну, пусть ловить. Нет, вот почему. Из-за самих корпоратов. На своей территории мы их ловим, усмехнулся Федя. Да и Тимоха с Андреем улыбнулись, и это нормально. Все так делают, к нам почти не лезут, получив отпор. А если будем атаковать за пределами нашей территории? Подумают, отродья трахнутого удавом дикобраза, что мы за ними охотимся. Понял кирпич. И прилетит нам ответка не как всем, а конкретно. А тайна ни черта тайна не выйдет, сам себе ответил он. Ясен хрен, бесит, но понятно. А еще две понятия, ответил Федя. Мы вообще сейчас беспределим, по понятиям, уничтожив банду, надо брать территорию и обязанности. Но сейчас все знают, что творится, и кроме нескольких, на последнем он поморщился, поехавших стариков никто нам не предъявляет. Но если начнем патрулировать, надо брать территорию, нахрен нам ненужную. Да, а третий, заинтересовался Андрей, а третий, поморщился Федя. Простые люди, патрулируешь, крышуешь, все знают. И если наши машины будут ездить там, то люди поверят, что под защитой, которую мы ни хера не обеспечим, отметил кирпич. Ну хоть пока ездим, уточнил Андрей, только хуже будет. Люди поверят, говори не говори, что мы их прикроем, а мы просто не сможем этого сделать. И какой-нибудь толстожопый Боров, если карпы или отморозь бузу затеет, вместо того, чтобы семью собрать и драпать, будет сидеть и нас в окно высматривать, дополнил молчаливый до этого Тимоха. Довольно интересным было то, что боевики банды перенимали стиль общения кирпича. Хотя, если подумать, это выходило закономерно. Ладно, у меня, кстати, тоже есть что по безопасности сказать, отметил Федя. Денег у нас сейчас хватает. Охеренно у нас с деньгами. Нормально, могло быть и лучше. Так вот, деньги есть. И я вот подумал, а не нанять ли нам, если не пойдут в банду, десяток боевиков с опытом, наемников, уточнил кирпич. Можно их, но лучше ветеранов в Нижнем. Знаешь же таких? Знаю, как не знать. В банду многие не пойдут, но за бабло, как найм, подобрать нормальных смогу, решительно кивнул кирпич. И кстати, внезапно нахмурился Федя. Тут Марк говорил, правда, сам не уверен, но говорил, что на нас могут натравить спецназ. Ответом стала тишина, разбавленная негромкими матюгами. Это не точно, но пешие патрули пока сверни, продолжил атаман. Сделаю. Еще этой херни не хватало. Разбудил меня сигнал тревоги на планшете. Вскочил, спросонья чуть не навернулся на тапочке, бегло привел ментализмом мозги в порядок и взглянул в планшет. И немного удивился, а чуть подумав, удивился еще больше. Икси тревогу не поднимала. Раньше была написанная мной программа, но я ее давно деактивировал. А сейчас она заработала. Причем только на моем планшете. В том же убежище была система тревоги, да и у остальных офицеров и патрульных гаражных никакой тревоги не было. Помотал головой, стал разбираться, что за сигнал, и выходило, что сигнал из квартиры на моем этаже. Ну Артемий, ну рукосуй, возмутился я, или шутник, что еще и отягощающее, рассудил я, бегло оделся и направился нести кару. Дотопал до двери, нажал на звонок, тишина. И система безопасности еще не заведена, но погрузившись в недра истории в памяти, в результате археологических изысканий, нашел способ достучаться до саботажника. Пнул дверь ногой и заорал: «Открывай, Артемий!» «Марк пришел!» «Не могу!» Раздался наглый писк из-за двери. Сплюнул, воспользовался своим комплектом ключей. «И не могу!» «Замок заблокирован!» «Я тебе дам не могу!» Возмутился я. «Открывай, хуже будет!» «Не могу!» Блило из-за двери, от явно спасающегося возмездия хулигана. «Ну сам напросился», констатировал я, извлек резак и срезал петли с частью косяка. Замок, попадающий под атаку гораздо чаще, был с большей площадью запирания. Да и это, вообще-то, мое добро. А поменять петли, как-никак, дешевле и проще, чем делать новый замок. Правда, в квартиру не вбежал. Пока резал, у меня появились нехорошие подозрения. «Ну ладно, с системой защиты дома этот деятель никак не справится и не возьмет под контроль, хоть он 10 раз крутой взломщик». Связь осуществлялась в диапазоне вне используемого на Земле, не радиоволны. Теоретически подключиться можно, а на практике надо знать длину волны, разрядность кодировки. В общем, это антинаучная фантастика, взять систему под контроль. По крайней мере, за сутки, точно. Но и без этого. А кто мне обещал, что этот Артемий, не диверсант-убийца высшего уровня? И в таких раскладах та же сломанная рукоятка тисков. В общем, не невозможно. А либермановская ручаюсь. Ну извиниться он перед кучкой пепла, которой я стану. Мне от этого станет гораздо легче. Так что в логово Артемия взаходил аккуратно, со сканером, активировав щит жизни, на стороже и с оружием, и увидел этого. Сидит на полу, перед терминалом, оборачивается на звук и улыбается во всю вредительскую пасть. «Марк, как хорошо, что вы пришли, а то я боялся, что так тут и умру». «Так, боялся ты не безосновательно», — огляделся я. «Правда, как раз от моего прихода. Какого хрена ты вообще творишь, Артемий? И тут этот деятель начинает выдавать мне такое. Хоть смейся, хоть плачь. Итак, ему срочно понадобилось выйти. Но ключ сломался в замке. Я даже подошел, проверил, там как бы ключ конструкционно не предназначен для подобных фокусов. Ни для слома, ни тем более застревания в замке. И правда, сломался и застрял, каким-то чудом. Дальше несколько часов сидел за терминалом, пробовал позвать на помощь, но гаражные, до которых он достучался по сети, его посылали, и даже матом, что делали правильно, потому что достучался этот гений до патрульных групп. В результате добрался до программы тревоги, прикинул, где я, и таким образом позвал на помощь. «Так, понял», — вздохнул я, — «кроме одного, на кой черт тебе понадобилось так срочно выйти? Подождал бы несколько часов, вы же не сказали, когда за мной зайдут, и кофе захотелось, а потом пить, и в уборную». «Чего?» — вытаращился я на него. «Вот кофеварка, зерна», — проверил я, — «есть». «На кой тебе выходить?» «А она сломалась». «Как?» «Не знаю». «Проверил, обмотка движка перебита, и явно не извне, корпус, кожух, все целое». «Так, уже с нехорошим предчувствием», — продолжил я. «А что с уборной?» «Воды нет». «Сходил, проверил, аварийное перекрытие водоснабжения, при пробое, которого не было, сбой». «Ну да». По дороге зашел на кухню, проверил холодильник, дверца перекошена, только выламывать. Понятно, точнее ни черта не понятно, но, в квартире что-то рабочее, кроме терминала, осталось, по-моему, нет. Как-то сломалось все, стул тоже, да, от мата я удержался только чудом. Угу, недостатков нет, ходячие бедствия из сказок. Так, не впадаем в мистику и панику, очень маловероятно, что это цепочка случайностей, но мизерная возможность такого есть. «Сейчас приедет пара миньонов», — сообщил я Артемию, — «все починит и останутся тут, присмотрит. Просто если после ремонта и в их присутствии что-то случится, это одно, а если нет, совсем другое. Будет репрезентативная выборка, на которой можно будет делать оценку, не впадая в мистику». «Хорошо, спасибо, Марк, ты с работу-то начал», — уточнил я. «Я все, вами порученное, выполнил». Задрал он нос. «Совсем все, да. Показывай», — достал я планшет, и был приятно удивлен. Помимо превращения квартиры в руины, Артемий действительно сделал все порученное. Оптимизировал несколько программ, более чем неплохо, и даже сделал основу для программного кластера. «Неплохо», — признал я. «А где ты достал ядро Химеры?» «На военной базе». «Не знаю, чья», — помахал он рукой, — «не вникал, если честно. Вот расположение», — скинул он карту. «Ну, обнес жандармов. Ладно, просто скопировал. Следов нет, талант. А с этим тотальным ломом разберемся позже». Дождался Косова и Гошу, которые деловито принялись за ремонт и снабдили голодающего бутылкой пива, и направился к себе. Да собрался и пошел к гаражу. И только выхожу из подъезда, планшет верещит. «Тревога, чтоб ее. Талант, не талант, но по шеям получишь», — посулил я Артемию. «Тревога, Марк», — вдруг раздался голос Иксивухи. «Тяжелый штурмовой транспорт и два средних броневика движутся к гаражу, судя по перехваченным переговорам. Спецназ жандармерии империи». «Твою ж», — ругнулся я, бегом возвращаясь в подъезд, — «до центра управления в убежище, быстрее». Набегу и в лифте просматривал данные. «Тяжелый, почти два десятка метров длиной транспорт, нечто среднее между танком и штурмовым автобусом, и два броневика на десяток человек каждый, десантные, с скорострельными пушками и пулеметами и даже гранатометами. И все это имперская техника, блин. И когда Глория меня предупредила, что, возможно, ко мне придет спецназ, как сообщил мой информатор, я, ну, не слишком поверил. Хотя учел, Федю предупредил, но чтобы так и так быстро. И главное, Как, я, не преступник, да и гаражные, ну может, на них как-то натравили, или на меня, неважно. Главное, что доехать они не должны, даже переделанный гараж не выдержит их артиллерии, и не меньше 40 спецназовцев. Точно остановить. Хорошо, что я готовился к возможной атаке корпоратов, мимоходом порадовался я, садясь в кресло управления. Зона контроля банды гаражные, Нижний город, Новгород. Капитан отряда спецназа жандармерии Кречет. Кречет сидел в неспешно едущем командирском броневике. Мимоходом улыбнулся трёпу подчиненных, обсуждали спортивные игры, женщин. В обычной ситуации он бы прервал неуставщину, но в этот, глупо. Какой-то непонятный, глупый приказ от непосредственного командира. Без бумаг, что возможно, на каждую срочную операцию бумажек не напасешься, но уже нетипично. Так еще отряду придали в усиление Вилота, десантный транспортник, дающий фору многим танкам. На кой черт с Вилотом сдался его отряд, Кречет не понимал. Есть цель, предположительно изменник империи, которого надо захватить или уничтожить. Есть база банды в Нижнем, где эта цель, и Вилот оставит от этой базы обугленные руины, меньше чем за минуту. Нет, приказ есть приказ, но его некоторую несуразность понял бы гораздо более глупый человек, чем Кречет. Не говоря о том, что изменникам империи в случае возможного вооруженного сопротивления вообще должны заниматься каратели империи. Ну да ладно, нужна начальству победная реляция, черт бы с ним. Но как задание данную поездку Кречет не воспринимал. Почему он и не прерывал трёп подчиненных, с усмешкой прислушиваясь к разговору. И все, выпили. Я ее тащу в номер, раздеваю, азартно рассказывал один из бойцов, сиськи, во, зад, во. Присмотрелся, а там хер, гоготнул Гриша, отрядный балагур, вот такой, развел он руки до предела. Отряд грохнул смехом, Кречет улыбнулся, да и сам рассказчик недолго хмурился, заржал, и тут броневик резко тормознул. Раздался мат, стук полетевшего снаряжения о пол, но бойцы остались на скамьях, реакция спецназа, да и скорость была невелика. А Кречет, тотчас утратив добродушие, рявкнул на бойцов и развернул командирский терминал, а через секунду злобно орал голосовой связью: «Вы какого хера тормозили? Препятствие, труднопреодолимое», — ответил водитель Волота, одновременно скидывая картину с камер транспорта. Выдвинулась буквально в паре метров по маршруту. И да, перед бампером Волота прямо из земли торчали здоровенные трехгранные шипы, частой гребенкой. «Повреждений нет», — оценил картину Кречет, под тихие посвистывания бойцов. «Нет, царапнули капоты шины, ерунда, заглохли просто, сейчас объедем». «Но Кречет, двигаться я буду совсем медленно», — заявил прикомандированный. «Можете приказать, но, ну не идиот же я в таких условиях такой бред приказывать», — хмыкнул Кречет. «Понятно, что будем еле телепаться с такими подарочками на дороге, но ничего, до вечера доберемся, если двигаться будешь». «Слушаюсь», — ответил водитель. «Командир, простая банда Нижнего», — уточнил Гриша. «В приказе так», — сообщил Кречет. «Похоже, лять», — взревел он, — «а бойцы и покрепче». Дело в том, что на терминале наблюдения была картина, не предполагающая иной реакции. Волот начал медленно сдавать назад, но тут из асфальта в капот ему ударили такие же шипы. Не пробили броню, но очевидно заблокировали транспорт, у которого просто не осталось пространства для поворота. Пронырливые засранцы, пришел в себя Кречет. «Ладно, дальше двигаемся со сканерами, минная угроза». «Да, поумнели банды», — покачал головой Ялый, сержант отряда. «Выходим, срезаем шипы», — уточнил он у Кречета. «Да, что за», — уже просипел командир, не в силах оторвать взгляд от терминала. Дело в том, что из асфальта выдвинулись две металлические плиты, с боков Волота, не меньше 20 сантиметров толщиной, выше громадного транспортника и длиннее его. «И что дальше?» — с несколько наигранным, но весельем озвучил Гриша. А вот ответ был ужасным. На кромках пластин загорелись искры, вмиг превратившиеся в факелы белоснежного пламени. Броневик даже завибрировал, но самое страшное происходило между пластинами. Сверкая факелами, они упали друг навстречу другу, с огромной скоростью. Прямо на Вилот, смяв его наполовину, превратив в металлический блин искореженной брони. «Вилот, Вилот», — пытался вызвать экипаж транспорта Кречет. «Мертвы», — отметил он датчики временных подчиненных. «Ну это звездец это». «Командир, отступаем». «Молчать, продолжаем операцию», — бросил Кречет. Это было глупо, он сам понимал, с такой потерей. Но потерь отряда — нет, а отступить без приказа — трибунал и казнь ему, и разжалование, а то и штрафбат бойцам. Схватки не было, потерю его отряда тоже. Это, выматерился кто-то из бойцов очень тихо, но больше возражения не было. Ходу по маршруту, зигзагами, рявкнул Кречет водителем. У него был довольно обоснованный расчет, что кроме ловушек, отряд не ждет ничего страшнее сильных бойцов, а с этим они справятся. Шипы, рявкнул Олег, водитель командирской машины, а дорогу перекрывали, по всей длине, те же шипы, в которые уткнулся Вилот. Назад, рявкнул напряженный Кречет. Лять, сзади из машины выскочили такие же шипы, и перед глазами Кречета появились металлические плиты, с ужасающей скоростью. Из машин, взревел он, все, эвакуация. Через минуту бойцы сгрудились, ощетинившись стволами, за пределами очерченной шипами полосы, а броневики с распахнутыми дверями остались там. «А может», — негромко произнес Гриша, делая шаг и тут же отскочил. Из асфальта в десятки сантиметров от его ноги выскочил шип. «Не может, отступаем, операция невыполнима, а транспорт пешком, а точнее, бегом, шагом марш», — рявкнул Кречет, трусцой начиная бег. Он уже предчувствовал трибунал. Потери и людей, и техники были чудовищными, но гнать бойцов на убой, не для него. И есть надежда, что трибунал разберется, что он просто выполнял приказ, хотя и не слишком крепкое. Канцелярия Южного округа отряда специального назначения Его Императорского Величества Жандармерии, кабинет полковника Агеева, Верхний город, Новгород. Савва Васильевич сидел, попивал дрянной коньяк из бокала, любимый напиток хозяина кабинета, и с улыбкой и кивками, но внутренним раздражением слушал разглагольствование полковника Авгеева. Выйти на этого вояку стоило Савве Васильевичу немало денег и подарков, и далеко не всегда с толком, просто отказывали, непорядочные люди. А уж послать отряд, на то чтобы решить проблему, совсем несусветных денег. Так еще и слушать этого краснокожего, мордатого, размахивающего сигарой толстяка. Вояка в доспех телеса не уместит. «Ты меня пойми, Савва Васильевич, тебя хорошие люди порекомендовали, но денег меньше взять, никак не могу». «Я понимаю», — кисло ответил Савва Васильевич. «Вот ты сидишь, не понимаешь, а знаешь, сколько техника стоит, и я перед его величеством за нее головой отвечаю». Провел полковник основанием ладони по толстой потной шее. «Так зачем было тот здоровенный автобус посылать?» — не выдержал Савва Васильевич. В этой ситуации успокаивало только то, что проблема решится точно, а деньги заработает. Главное, не на каторгу. «Положено», — отрезал полковник. «Ну да, положено», — мысленно хмыкнул Савва Васильевич. «Чтобы меня до нитки обобрать, морда красная». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и в кабинет буквально вбежал военный в мундире капитана. Бегло бросив взгляд на Савву Васильевича, капитан подбежал к полковнику и зашептал ему на ухо. «Как?» — взревел полковник через несколько секунд, чернее лицом. В ответ капитан продолжил шептать: «Ясно, свободен», — просто обмяк полковник на кресле. Капитан вышел, полковник залпом допил бокал, затянулся и взглянул на Савву Васильевича. «Ах ты, сукин кот», — негромко произнес он, постепенно наращивая голос. «Простая банда, говоришь? Я не понял, к чему ты так мне?» «Не понял, не понял. Отряд потерял всю технику, отступает. Сука ты чертова, удавлю», — ревел полковник, вскочив и протянув скрюченные руки к Савве Васильевичу. Последний, смотря в перекошенное, натурально черное лицо, вдруг понял, что этот толстяк еще и боец, участвовавший когда-то в настоящих боях. Давно, но у Саввы Васильевича не было и того. «Погодите, удавлю, у-у». С бешено выпученными глазами, брызжа слюной, приближался к нему полковник, но вдруг замер, побледнел, схватился за сердце, захрипел и плашмя упал на пол. «Не дышит», — приглядевшись, понял Савва Васильевич. «Удар, похоже. Кажется, мне повезло», — промокнул он платком испарину. «Хотя какое, к дьяволу, повезло», — через секунду добавил он, осознавая ситуацию. Я откинулся от терминала управления в сложных чувствах. С одной стороны, победа, все замечательно, и даже претензий ко мне и гаражным у жандармерии не появится. Икси проверила сети, и никаких следов приказа к атаке не было. Чья-то частная инициатива, так вдобавок до нас этот отряд даже не добрался. Тут даже начать подозревать меня или гаражных уже не слишком очевидно для жандармов. А с учетом того, что, мать его, опять надо оставлять трофей, так все почти чисто. Вот только сам факт этого гребучего отряда неприятен, и риск остается. Кроме того, я похерил на эту бронеколбасу чертовски эффективное, дорогущее и рассчитанное на танки оружие. Это был аргумент на случай атаки корпоратов, расположенной в горле на пути к гаражу. Если использовать тяжелую технику, само собой, три места никак не объедешь, и одна ловушка, дорого. Но восстановлю, перестал я злобиться. И надо узнавать, кто это из верхнего натравил на меня спецназ. И если Барышникова, решать тетушкин вопрос, окончательно. А если нет, посмотрим. Но решать надо, и быстро, пока чего нового не учудили. И ведь если возьмешь эти броневики, спецназ за ними заявится, гарантированно. Так что хоть так, немного повеселел я, наблюдая, как к технике опасливо приближаются жители. Хоть что-то получим. И какой херней приходится заниматься, из-за какой ерунды волноваться. Ладно, хватит, решительно поднялся я, направляясь в гараж. Причитание не приблизит меня к звездам, а вот работа, да. Глава 11. Через три дня я сидел в мастерской и наблюдал за трансляцией контролируемого гаражными региона Нижнего, от края свалки, до окрестностей гаража, не выискивая кого-то, а пытаясь понять, появившееся у меня сегодня ощущение реальности или самообман. Заодно окончательно убеждался, конфликт со спецназом не вырвался за пределы управления жандармерии. Так-то за техникой через 6 часов прибыла куча народа, даже вертушка в небе полетала. Правда, досталось им ну процентов 50 от техники. Местные жители, закаленные свалкой, оперативно сперли все неприкрученное, да и часть прикрученного открутили, насколько успели, и тоже сперли. Правда, выяснить, кто такой красивый натравил на нас ударный отряд, пока не получилось. Глория сообщила, что информация досталась через третьи руки, вроде как некий осведомитель друга знакомого, что-то вроде того. Ну а в рамках расследовательной суеты, которая даже краешком просочилась на страницы прессы, этот осведомитель резонно залег на дно и не отсвечивал. Впрочем, выясню, так или иначе. Главное, чтоб не поздно, отбиваться от имперских вооруженных соединений, дело довольно неприятное, чреватое еще более неприятными последствиями. В общем, ощущения от пути до гаража подтвердились. Правда, стоит уточнить, может, я нарвался на сезонную миграцию или еще какое-то массовое перемещение жителей. Икси, судя по мной наблюдаемому, количество прохожих увеличилось на 30%. Ваша наблюдательность, Марк, поражает меня в самое сердце, и вы почти не ошиблись. А конкретные цифры? Стабильный прирост населения последние дни на 4-5% в сутки. ХМ, а на улицах больше, потому что вопрос с жильем и заработком. Блестящий вывод, Марк, сносный. Так, это не корпораты и не диверсия, явные семьи. Беженцы, похоже, высоковероятно. Стабильность на территории, контролируемой гаражными, привлекает переселенцев в условиях вооруженного противостояния. Так, с одной стороны, неплохо, а с другой стороны, я сам поспрашиваю, и ты выясни. О чем же? О закупке недвижимости рядом с гаражом? Конечно, все-таки ситуация, если и объяснимая, то забавная. Мы прилагаем средства и усилия для обеспечения безопасности и стабильности территории. И эти же поднимаем цену на нужную нам недвижимость, а с притоком переселенцев цены взлетят еще больше. Займусь, Марк. Кроме того, позвольте выразить восхищение вашим непревзойденным чувством юмора, находящим сложившуюся ситуацию забавным. Выражай, что уж, хмыкнул я, ха-ха-ха, издали динамики потрясающий, просто эталонный по фальшивости смех. Ну так, на троечку, оценил я. Я буду очень стараться, Марк, чтобы иметь возможность в полной мере выразить вам мое восхищение. Угу. Слушай, а как там поживают наши добрые друзья, коллеги по литейному бизнесу? Не уверена, что даже если корпорации Феррит и структурное подразделение Тигель знают о вас, они считают гаражных друзьями. Конфликт продолжается в активной фазе, частично разрушены производственные мощности. Этак они друг друга могут и с землей сравнять. И вроде нехорошо радоваться, но сами из-за какого-то бреда сцепились. Могу уточнить, не из-за бреда, а в рамках конкурентной борьбы. Я и говорю, бред. Могли поделить рынки, заключить соглашение, а они заводы друг другу разносят. Но нам, мне лично, литейно и гаражным этот конфликт выходил подарком судьбы. Конечно, два сцепившихся в военном конфликте завода были не единственными в Новгороде. Но большинство заводов принадлежало крупным корпорациям, работало на внутренний спрос, и продавали уже не металлопрокат, а готовые конструкции, уже не только из металла. В результате рынок мелкопартионных и изготовленных на заказ конструкций и их составляющих оказался без поставщиков, а перекупщики узнали о нас чуть ли не раньше, чем начались перебои у воюющих заводов, и мы даже не наживались сверхразумного, поставили на металл цены по средней планке до конфликта, и отпускали в верхний город только по этой цене. Естественно, появилась куча ушлых ребят из Нижнего, но тут Икси прекрасно справлялась, взяв на себя тарифную сетку каждого клиента, так что деньги шли. Безопасность у нас, кстати, повысилась. Карпы просто стали обходить наши территории. Явление это, конечно, временное, но именно сами силовики к нашей территории просто не лезли. Задолбанные сигналами тревоги, кирпичом, скорбным видом Феди и усталым, бойцов, я, матерясь, как задолбанный, засел в мастерской за разработку, и за полдня разработал и выпустил в производство недоделку, которая, как показала практика, прекрасно сработала. 3 робота-паучка, простых, несложных в производстве, металлическая сетка, программа для компактного положения, и все. Электропарализующая и обездвиживающая граната меховой версии бета была готова. Не оптимально, возможности паучков избыточны, с одной стороны, а с другой, каждая сеть получилась многоразовой, паучки довольно прочные, да и цели не до их уничтожения. В принципе, эта задумка работала даже против тяжелых доспехов и транспорта. Уже не как электроразрядная сеть, а просто как металлическая сеть с паучками направляющими. Естественно, и тяжелый доспех, и обороты машины сеть рвали, да и разрушение паучков в таком случае происходило с 70% вероятностью, но при этом замедлялись. И все равно в соотношении цена-выгода-трудозатраты выходила дешевле одноразовых узкоспециализированных аналогов. Последнее я сам понял только что, с некоторым веселым удивлением. Ну искренне думаешь, получилась затычка на коленке, из отработанной смазки и гнутой ржавой арматуры, потому что надо недорого и еще вчера. А после подсчета, получается эффективная и работающая даже в перспективе вещь. Подняв себе настроение этим казусом, я переключил камеры на часть гаража, где доделывался мой проект из 2 частей. Я бы его, возможно, просто не рискнул сделать, но наплыв покупателей в литейку показал. Мы вообще, а я в частности, теряем деньги, которые можно потратить с умом и пользой, между прочим. Так что некоторые технологии Валоров, адаптированные и даже, можно сказать, вывернутые наизнанку, использовались в 2 здоровенных, мощно бронированных грузовиках-самосвалах. Вообще, это были скорее многофункциональные приемные пункты металлолома, но по виду, самосвалы, только здоровенные, почти 5 метров в высоту, про остальные параметры можно не говорить, заняли больше половины общего пространства гаража, но вскоре будут готовы курсировать между литейкой и свалкой. И тут мне на терминал приходит сообщение от Андрея, что, мол, все готово. Так и знал, поднялся я, направляясь в мастерскую, и слушая бурчание Икси. Как это так и знал, да я вам 3 минуты назад сообщила, что отладка подходит к концу, с минуту на минуту. Угу. Ах так, а вот вы как, Марк злой вы, уйду я от вас. И куда, заинтересовался я, к Феде. Буду ему на нервы действовать. Дело хорошее, обдумав, признал я, только не переусердствуй, как скажете. Посмеиваясь, дошел до самосвалов, реально получились лютейшие на вид машины. Ощущаешь себя рядом с ними карликом. Хотя это из-за знакомого вида и непривычного размера. Есть техника гораздо крупнее, но она такая базовая, ну и не подавляет так. Осмотрел, просканировал самосвалы, все в порядке. Икси подтвердила, то ли подействовала Феде на нервы в должной степени, то ли отложила это благое начинание. Так что сразу и назначил тестовый маршрут. И сам поехал, не лишнее, на первый раз, да и на свалке давно не был, тоже что-нибудь поискать не помешает. Самосвалы, в кабину которых приходилось забираться по лестнице, имели, пожалуй, экипаж в 3 человека, водитель и 2 охранника, последние по ряду причин вроде бы и лишние, но не помешает, и на дороге показали себя вполне положительно, тяжелые, не слишком быстрые, но народ Нижнего отличался отличным ощущением надвигающейся жопы, и без какого бы то ни было профильного образования, на глаз, прикидывали массу и тормозной путь этих громад. Так что тормозить по дороге к свалке не пришлось, а там нас ожидали сборщики, как охраняемые, так и непосредственно гаражные, и огромная гора отсортированного металлолома. Так что полюбовался я с грузовичка на гору, сказал пару зажигательных слов, а премиальные всегда зажигают рвение и ликование в трудовых массах, проверенный историей факт. Ну и распорядился грузить, сам расположившись в сторонке. Трудяги стали накидывать металлолом в опущенные кузова, а я задумался было о погрузчике. Но тут же, прикинув, понял, просто неэффективно. Тут свалка, колдобины и прочие подобные, а не ровный пол склада. Ну а стационарный погрузчик, или маломобильный, еще больший бред. Собиратели задолбаются таскать металлолом по все увеличивающемуся маршруту, и либо снизит эффективность, либо помрут смертью усталых. Да людей с силовым даром хватало, которые, кстати, и закидывали металлу в кузов. Одна невысокая девчонка-тростиночка меня прямо впечатлила, как задорным, оптимистичным матом, так и огромными кусками металла, с инерцией которого она ловко справлялась. И тут слышу, ругань, вслушался, и несколько собирателей собираются надавать по шеям одному, который закинул в кузов длинный рельс. Марк сказал же, прессовать будет, сломается твой рельс, всем нам. Так сказали же, металлу кидать, басил метатель рельса. Нормально, рельсы, бронелисты, балки, кидайте. Главное, чтобы сталь по большей части была или чугун, крикнул я, пока рельсоносцу не набили физиономию, а то как будто сил некуда девать, а тут свалка некопанная. Наконец, через полчаса, кузова заполнились, и мне на терминал от водил пришло уточнение, начинать, ответив да, я даже приблизился, с интересом разглядывая работу. Огромные кузова ковши, спущенные и лежащие на земле свалки, стали подниматься на приводах, занимая законное место, а после этого в кузове включилось несколько механизмов. Пресс, ну это и так понятно, но главное, разрыхлитель, по крайней мере, я его так назвал, излучение, разрушающее кристаллическую решетку, разработанное на основе структуратора той же решетки, энергии на обратное действие тратилось в разы меньше, а металл установился на время действия излучателей, ну практически пластилином, можно было попробовать потрогать, только органические цепочки излучения воспринимало как кристаллическую цепочку. Так что не нужно, а в кузове, короткие, раз в несколько секунд ограниченные импульсы, то, что нужно, в общем, даже была мысль сделать на этом принципе оружие, для космолета и сейчас, но рост энергопотребления по экспоненте по мере удаления от источника поля меня от этой мысли оттолкнул, найду, чем пострелять, а тут для дела нужно, и через 5 минут в кузовах обоих броневиков стояли аккуратные кубы, в 1.5 с мелочью метра ребрами. Народ на это свистел удивленно, матерился, ейкал. Что я понимал, зрелище уникальное, даже водители с охранниками из кабин выбрались, посмотреть. А через пару минут я уже рявкал. Смотреть это интересно, но грузить важнее. Куб в перекошенном кузове сползал в транспортную часть, оставляя пресс свободным. Ну и началась погрузка, а потом еще одна, а потом кончилось отобранное железо. Запас по весу есть, уточнил я, ей, 15 тонн, прокричали водители. Тогда собирать металл и таскать в кузово, все равно быстрее выйдет, уже в полголоса уточнил я, скорее себе. Собиратели начали расходиться, выискивая металл, да и я врубил сканер, нарезая круги по свалке, и через четверть часа нашел то, что нужно. Прикинул дары и количество ошивающихся рядом с самосвалами охранников и вызвал их к себе. Разгребли напластование хлама быстро, а внушительной массой металла оказалась сейфовая дверь. Ну, скорее неплохо, прикинул я. Ей, а эта машина не сломает? Озадаченно почесал затылок один из парней, смотря на дверь. Не сломает, берите аккуратнее, а то поцарапаете, пискнул кто-то тоненьким измененным голоском. Именно, широко улыбнулся я, тут 7 тонн. Поцарапайте себе руки, ноги все поцарапайте себе, если уроните. Впечатлившись перспективой быть поцарапанными, парни крышку дотянули до кузова и даже не уронили. А я, пока загружались, раскидывал простенькие маячки над скоплениями металла в глубине. И вспоминал, как Артемий получил бандитское прозвище, буквально на днях. Дело в том, что ему, наконец, оборудовали место в гараже. Он, конечно, поныл, что ему бы дома, но обойдется. Пусть тут трудится, мне спокойнее, да и совсем в себе замкнуться не дает, тоже не лишнее. При этом, первое время он заскакивал ко мне, уточнял технические да и хозяйственные моменты. Да ты достал, реально не выдержал я через 2 часа. А что такое, Марк, залупал глазами этот слов нет, кто, откладывая в сторону ручку от двери, броневую, ее не всякий танковый снаряд возьмет, да еще некоторые, ну будем считать, что от усталости. Короче, за 7 визитов это ходячее бедствие 7 раз оторвало ручку двери из бронестали. И ручка такая, и двери механизм. Это звездец, заключил я. Так, компы у тебя не ломаются, если они твои. Куб металлический, обшитый вспененным полимером, ты не сломал. Нет, сидеть удобнее, чем на полу. Спасибо, и кровать дома не сломалась. Хоть что-то хорошее, немного успокаивался я. Реально пришлось ломать голову, как это ходячее бедствие обустроить. Причем, что за хрень с ним творится, непонятно. Не дар, точно. Какое-то бредовое статистическое негативное надругательство, вдобавок явно подчиненное неким законам закономерности, которых я не понимал. Ну, например, какого, извиняюсь, хрена металлический стул под жопой Артемия стоит без проблем, а стоит ему попробовать его переставить, чуть ли не в клочья и прочее подобное. Я уже готов был поверить в легенду о проклятиях, и стоило бы от такого избавиться, вроде как, но отличный профессионал же. В общем, свел эту вероятность к минимуму. Куб бронестали Артемий не ломал, упорядоченной решеткой металлополимер стола, тоже. А с кубом я психанул немного, да, но металлополимерная кровать тоже держала его проклятие. В общем, все вроде терпимо, если бы не эта гребучая ручка и какие-то глюки, посещающие меня во время этого слома. Ментализмом себя проверил и перепроверил, вроде не свихнулся. В промежутке между починками, которыми занимался, вместо того, чтобы заниматься делом, так, сидишь в своем кабинете, связь через твой терминал, нужно личное присутствие, пиши, определился я. Хорошо, Марк, а может я дома? Не может, ухмыльнулся я. Работать тут? Хорошо, Марк, вздохнул Артемий, развернулся, толкнул бронедверь, с грохотом обрушившуюся на площадку, и глюк этот опять, чтоб его, ей, вот хрень, раздался удивленно озадаченный голос Косова. А ты чего? Поинтересовался я. Семёныч отчет передать просил, протянул Косой бумажки. У Семёныча проявилась непреодолимая любовь к бумажным отчетам, против чего я не возражал, спец хороший, а в цифру Иксе все прекрасно загоняет. Угу, задумался я. Так, Косой, спускайся в миньонную, зови всех, кроме Семёныча, пусть сам думает, быть или нет, ей, сделаю. А что, иди давай, хмыкнул я и заорал. Артемий, звали, Марк, появился в дверном проеме этот, звал, заходи, ни к чему не приближайся, становись в центр мастерской, зашел, опасливо зыркая, ну и миньоны подтянулись, построил их, и озвучил. Итак, дорогие сотрудники и миньоны, до недавнего времени у нас был один, заслуживающий звания рукожоп, а я-то что, заголосил Косой, но понятливо заткнулся, звание это редкое, уникальное, и Косой у нас на него не тянет, покачал я головой. Так что звания рукожоп ты лишаешься, можешь смело давать по шеям, если кто тебя так назовет, ей, я, только ничего не кидай, разумно уточнил я, и продолжил. Артемий, да, Марк, ты, классный специалист, правда, но ты заманал, скорее всего ты, не виноват, но ты вынес броневую дверь, руками, ее артиллерия не берет, я проверял, как-то так вышло, угу, итак, Косой лишается почетного звания рукожоп, а ты, Артемий, его торжественно получаешь. А можно как-то? Можно. Могу сообразить закрутку на задницу, к званию, из листового металла, щедро предложил я. Пожалуй, не надо. Я пойду, повесил нос свеженареченный. Да, идите трудиться. И дверь еще эта. Точно, проклятие, вздохнул я. В общем, стал Артемий Артемием рукожопом. Кроме меня, его никто так не называл в лицо. А я иногда спускал пар, потому что реально доставало тратить время и чиниться за этим стихийным бедствием. И этот непонятный глюк, с то ли девичьим, то ли с женским смехом, раздающимся у меня в ушах, когда рукожоп косячит. И ведь никто, кроме меня, не слышит, приборы не фиксируют, а я сам себя проверил и даже Иксе доверился, нет, не свихнулся. Ну да ладно, маячки поставил, металлу загрузили, пора и в гараж, доехали. Народ занялся разгрузкой в плавильню, а я занялся делами, и работой, и планами, да и за самосвалами камерами приглядывал. Было у меня ощущение с блеском подтвердившееся, а именно, уже вечером, когда народу на улице стало столько, что самосвал притормозил, из запаркованной на обочине развалюхи выскочила пятерка каких-то придурков, в коже на голое тело, с цепями, со стволами периода позднего палеолита, где-то в таком пределе, и с гиканьями подскочили к самосвалу, начав орать, чтобы парни из самосвала вылезали и сваливали. Дело было, ну скажем так, если не ожидаемым прямо сейчас, то в ближайшей перспективе точно. Эти гопники увидели огромный самосвал, который в их головах трансформировался в кучу денег. Что, в общем-то, так и было. Только они не подумали, а почему такая ценность ездит без машин охраны. Ну и самосвал на их крики естественно никак не отреагировал, как и экипаж. Тогда, подбадривая друг друга дурацкими криками, эти недоумки открыли из своего старья огонь по кабине и стеклам. Ну а я наблюдал за трансляцией камер с разных ракурсов и хрустел запасенным попкорном. Потому что самосвалы, как раз из-за технологии пластификации, делались из спецметалла. Ну и полностью, как раз на случай нападения. А на стекло пошел металлополимер, упорядочивание которого тоже дало весьма ощутимую прибавку к свойствам. Тут не древние пистолетики и обрезы нужны, тут бомба распада поможет. В принципе, еще может справиться ускоритель массы. Да, пожалуй, и все. Чрезвычайно прочные самосвалы получились, особенно учитывая то, что им лишние 5 тонн туда-сюда не критичны. Недоумки, переведя безрезультатно некоторое количество боеприпаса, переключились на колеса, отчего я чуть не уронил попкорн. Реально, идиоты. Они хотят угнать транспорт. Смысл налета – обогащение. Так на кой в колеса стрелять, это они даже теоретически, если пробьют и если захватят, хрен куда уедут. Не говоря о том, что колеса самосвалов были на алхимическом каучуке. Редкие и дорогой, хрен достанешь, даже за деньги, эксклюзив имперских кузнец. Но, спасибо спецназу и добычливым жителям, отследил, кто скрутил колеса и выкупил их, пустив каучук на шины самосвалов. В первую очередь потому, конечно, что им надо по свалке до собранного добираться. Там, как бы, не шоссейная дорога, мало какие шины выдержат. А не шины, дорогу раздолбают, при массе самосвалов, так что было нужно. Ну и как побочное явление, черта с два этот алхимический каучук пробьешь стрелковкой. Как и средней артиллерией, его как броню не используют всего по одной причине, которую нападавшие прочувствовали на себе. Получив несколько ранений от рикошетов, упругость у шин была агово, и в энергии пули теряли крайне мало. Потеряв половину придурков ранеными, стрельбу нападающие прекратили, показав себя еще большими придурками. Вместо того, чтобы бежать на своей развалюхе, черта с два помогло бы, но хоть какое-то проявление разума. Эти деятели встали, начали материть экипаж самосвала. Да матерились до того, что самосвал тронулся, а самих придурков скрутил подъехавший патруль. «Занавес», — произнес я. «Блин, хоть проси их в лечебницу отправить, а не на принудработы, совсем же у бедолаг мозгов нет». Ну да ладно, зрелище кончилось, самосвал показал себя, как и ожидалось, да и экипаж не чудил. Охранники были нужны на свалке, а не в пути. «А у меня еще есть время», — прикинул я, и направился домой, смотреть, что там и как. Работать было поздновато, а с учетом предстоящего и лишним. Так что добрался до своего этажа, оглядел хозяйским взглядом свое жилье, заглянул к Семенычу, сидел, трепался по телефону с кем-то из семьи. Комната их фотографиями обклеена, часто с ним. Вот честное слово, хоть силой эту семью сюда тащи, в качестве премии продуктивному работнику. Но мешать Семенычу не стал, тихо вышел, и с некоторым внутренним содроганием направился в обиталище Артемия Рукожопа. Тут все тоже оказалось в порядке, что скорее удивляет. Объекты, с которым взаимодействовал Рукожоп, были рукожопоустойчивы, а всякую бытовуху и мелкую технику взяли на себя сменяющиеся пары миньонов. За такое приходилось им доплачивать и даже выдавать молоко за вредность Рукожопа, но оно того стоило. А сам Рукожоп сидел за терминалом, мурлыкал под нос какую-то песенку и подкидывал левой рукой металлический шарик. Приглядевшись, под столом можно было увидеть лопнувшие теннисные, сломанные для пинг-понга, порванные каучуковые мячи. Вот просто слов нет, одни эмоции, хмыкнул я, покидая квартиру, и направился к поджидающему меня джипу, проверяя снаряжение, на всякий случай. Джип поехал в верхний город, правда, на этот раз через дальний, так называемый коррумпированный проезд, технический, для большегрузного транспорта по имперским нуждам, и с охраной не в виде жандармов, а автоматических систем и сотрудников коммунальных служб. Жандарм в этом месте был только один, но, как и его сослуживцы, брал в обе руки, а подозреваю и ноги. Проникнуть через этот КПП теоретически мог любой, в любое время дня и ночи, но очень недешево, что ставило буквально имущественный барьер. Но сегодня я воспользовался им, хотя денег жалко, да и мелькать постоянно мне на этом КПП не стоит, причем даже не из-за денег. А через полчаса я оставил Хрома и Гришу в джипе на парковке, а сам направился к жилому дому. Вошел, введя названный код, подошел к двери квартиры на первом этаже, и был буквально силой втянут в квартиру Глории. Чуть не ответил агрессией на резкие движения и рывок. «Классная квартира», — оглядел я обстановку беглым взглядом. «Ага, зачем с тобой те двое, Марк?» «Машину сторожить», — отрезал я, сделав пару шагов и уткнувшись в комнату кровать. «Натурально, комната-кровать, огромное ложе, от стен до стен, даже тумбочки, полочки над этим эпичным спальным местом. Всякое я повидал, но такое в первый раз. Это свидание», — хмыкнул я, смотря вместе с Глорией на этот постельный стадион, куда она меня вела. «Приятнее», — не оборачиваясь, буркнула она, пинком сминая матрас и доставая клинок с плазменной кромкой. Вырезала квадратный метр бетона и со словами «за мной» спрыгнула вниз. «Ну и я за ней». «Свидание» — это просто была да буквально рефлекторная реакция на тащащую меня в эту комнату девушку. Или бордель стоит снова навестить, тоже возможный вариант. Здесь проходит воздуховод, в полуметре, подойдя к стене глубокого подвала, постучала она по ней рукоятью меча. «Серьезно, воздуховод?» – немного удивился я. «Ну да», – с улыбкой хмыкнула она. «Но это именно отвод воздуха от производства, еще что-то. У цели обширный подвал, а отравлять воздух в особняке он не хочет. Правда, не все так просто. И я наконец-то стал знакомиться с тем, что мне предложила Глория детально. Участие в налете, за деньги и часть добычи. Ну, в принципе, можно попробовать». Да и ряд разработок не помешает испытать в деле. Так вот, до территории особняка нам действительно предстоит добраться через воздуховод сечением в пару метров. Там есть промежуточные лопасти, датчики, и это на мне. Ну и не проблема, в общем-то. И выбраться через коммуникационный люк на территории поместья. Теоретически воздуховод вел до нужного нам места, только там он был не воздуховодом идиотов, а небольшими воздушными каналами с принудительной вытяжкой, чтобы пробраться через которые нужна землепроходческая техника. Так что дыра в безопасности не столь велика, настолько, что не очень понятно, почему не штурмовать напрямую. Время поднятия тревоги. Турели у охраны. Через воздуховод я сэкономлю несколько минут, возможно, обезврежу кабельную связь. Радиосвязь на тебе. На тебе, достал я генератор Эмштрома. Время активации, минута, после этого ближе 3 метров к нему не приближайся. Тогда концентрируюсь на кабеле, и у нас выйдет больше часа. Будем надеяться, что так, пожал я плечами. А в остальном что? Сидишь под лазом, ждешь, пока я делаю свое дело. Потом я тебя зову. Делаешь свое дело. Замечательно. Обрадовался я. Только главное, Глория, ничего не добавляй к своей исчерпывающей инструкции. А то точно забуду и перепутаю. Смешно, хмыкнула она. Увидишь, Марк, все как договаривались. Ну ладно, увижу и увижу. Глория прорезала 0,5 метра бетона, и мы оказались в широком ходе квадратного сечения, с ощутимым сквозняком. И запах был не сказать, чтобы приятным, хотя и не невозможная вонь. Запустил паучков, блокируя сначала системы слежения, а потом, временно, лопасти. И через несколько минут мы были под колодцем со скобами, ведущими вверх. «Я пошла, жди», — сообщила Глория, размываясь в воздухе и взмывая по лестнице. А я и вправду ждал. Использовать дронов в такой ситуации, подставлять партнера, особенно не зная, что там наверху, как и высовывать голову. Так что в данном случае просто подожду. И долго ждать не пришлось. Через 5 минут ток воздуха стал замедляться, и одновременно с этим датчики показали скачок М-поля, а через 10 Глория, уже без маскировочного режима, помахала мне рукой, зовя подниматься. Поднялся, огляделся. Палисадник, особняк, не замковый, как распространено, а в техностиле. Огромные окна, сталь, плавные и нерациональные линии. Впрочем, каждому свое. А сбоящие от шторма датчики все же показывали, что живых в пределах пары десятков метров нет. «Ты закончила?» – уточнил я, на всякий случай. «Да, теперь твоя очередь. Сразу скажу, просто знаю, что там внизу есть хранилище. И нет людей, я поработала. Но там куча помещений, не знаю, для чего, мой информатор не говорил. Ну, нас-то интересует хранилище», — пожал плечами я. Из гаража нас повел вниз широкий съезд, превратившийся через несколько десятков метров в широкий коридор. Следы зачистки в виде нескольких фрагментированных тел в броне прилагались, но были неинтересны. Да и никаких защитных систем и систем наблюдения тоже не было, дыры в бетоне коридора и оплавленные пятна показывали их судьбу, и множество боковых дверей вдоль коридора, мимо которых Глория меня провела. Сканер не показал ничего интересного, похоже на пустые склады или казармы тоже пустые, судя по количеству охранников. Впору начать параноить, но пока подождем. А оканчивался коридор мощными, вырастающими из металлических стен сейфовыми дверями. Ни выступа, ни щелочки. Если бы не сканер, мог бы щелкать клювом и ползать у них долго. Приемник кодового сигнала имел совсем маленький радиус приема из-за брони, и черта с два его отсканируешь традиционными методами. Так что запустил я систему подбора, к которой приложил руки рукожоп, что как ни парадоксально обнадеживало, и принял вид былинного богатыря, столкнувшегося с непреодолимым препятствием в виде развилки. «И что ты встал?» – поинтересовалась Глория. «Сканирую», – ответил я. «Что сканируешь?» «Металлу?» «Все», – ответил я. «Марк, если не выйдет». «Глория, если не выйдет, я скажу. Пока я это определяю». Стоя в дурацкой позе с надутым лицом. «Да, и нормальная поза, а лицо меня по утрам в зеркале не пугает. Марк, я преклоняюсь перед крепостью твоей нервной системы. У меня есть масса других достоинств». Задрал нос я, основная из которых, выдающаяся скромность, не позволяющая их заметить, покивала Глория. «Ну, неплохо», мысленно хмыкнул я. «Такая, приятная пикировка, доставляющая некоторое удовольствие нам обоим. Марк, ты отсканировал?» Вдруг встряхнулась Глория. «Да», одновременно со щелчком двери ответил я. «Уже, кто-то восхищался моим профессионализмом и массой достоинств», отметил я, смотря за откатывающейся дверью. Точнее, тем, что за ней. И ухватил дернувшуюся Глорию за плечо. «Четверть минуты. Проверить», лаконично пояснил я, кидая паучка через порог. «Чисто». «Хорошо», уже на ходу сообщила Глория. «В хранилище были трехметровые, до потолка открытые стеллажи, заставленные ящиками, коробками и прочим. А моей платой было право взять все, что унесу, кроме бумаг, последние были целью Глории. Так что я запустил сканирование, временами открывая коробки и хмыкая. Какой-то склад человека со страстью к собирательству. Драгоценности, которые я прибирал в рюкзак, но это ладно. Вот на кой в подземном складе ржавый окровавленный нож, сломанная деревянная игрушка, кофеварка в боксе на стеллаже, впрочем через минуту, в стеллаже у самой стены, я нашел если не сокровище, то весьма ценную и полезную вещь, слитки иридия в боксе, порядка 15 килограмм. Это с лихвой окупало мое участие, а может, еще что-то интересное будет. Глория же переворачивала коробки с бумагами, стремительно просматривала их, время от времени отбирая листок другой, и через десяток минут, испепелив бумажную кучу на полу плазменным клинком, сообщила: «Я, все, у меня есть немного времени», отстраненно сообщил я, идя на сигнал, и мысленно присвистнул, открыв контейнер, забитый простыми серебряными кольцами, и стал выкидывать из рюкзака снаряжение. «Что ты делаешь, Марк?» «Не пригодилось, уничтожу, место освобождаю», пояснил я, на что девица пожала плечами. Но вот когда я стал закидывать в рюкзак серебряные кольца, она не выдержала. «Марк, ты уничтожил оборудование на десяток тысяч рублей». «Примерно так», не стал спорить я. «Чтобы освободить место для этого, до этой дешевки цена 200, если повезет». «Хммм, Глория, а ты часто собирала трофеи в хранилищах?» «Да как-то несколько раз, ты мне напомнил». «Понятно. Хочу тебе сказать, что эти кольца, самое дорогое, что я встречал тут. Что с бумагами, не знаю, они твои». «Маскировка?» «Да, но не только. Маскировка, форма колец, а цвет и прочее, защитный слой металла. А что это?» С любопытством поинтересовалась она. «Редкоземы, десятки килограмм, очень ценные в производстве и технике». «Да, что-то знаю», кивнула Глория. «Пойдем?» «Да, идем». Глория задержалась, закладывая несколько зарядов. Как показали схемы, довольно грамотно. С 90% вероятностью они не разрушат, а обрушат помещение хранилища. И направились к выходу. «Слышишь?» – взволнованно остановилась девица. «Да», – стал я настраивать микрофон. «Похоже, вертолеты. 4 или 5, дьявольщина. И не поспоришь. Идем, посмотрим». Двинулся я быстрым шагом. По дороге мы слышали очереди скорострельных пушек и звуки разрывов. И, наконец, добрались до преддверия выхода. Полюбовавшись разрывами у входа на месте уже отсутствующего гаража, запустил паучка, долго он не протянул, Но 6 вертолетов, военных, 4, зависли над выходом, держат на прицеле. Ну и стреляют, повысил я голос, потому что шум был ощутимый. Я вижу, Марк, вертолеты, это плохо, задумалась она. Закидают ход взрывчаткой, не думаю. Они пока не нашли М-подавитель, у них проблемы с навигацией и связью. Но даже в этом случае, хотели ли бы, завалили. Похоже, блокируют, до прихода пехоты, похоже на то. Ладно, попробую. Попробуешь что? Опять поймал я за руку Глорию. Я не знаю. Вдруг взорвалась она, и тебя подставила, уже виновато растерянно добавила Глория. Ну, положим, пока не подставила. И когда выберемся, учти, я очень хочу пожать твоему информатору его информированную шею, хмыкнул я. А у тебя? Не особо, хмыкнул я. Я как-то не готовился к авиации, и наш же шторм нам мешает. Винтовок у тебя нет? На что Глория красноречиво похлопала по рукоятям клинка и поясу. А дроны? Вместо них взяла взрывчатку. Так, давай быстро проверим боковые помещения. Может, что-то будет. А может, подземный ход, в который сюда уже бежали бы враги. Возможно. В любом случае проверить надо. Буквально за 10 минут обежали все помещения. Ничего. Вернулись, и тут Глория учудила. Рванула к выходу, фактически под обстрел. Я было подумал на миг, что убегает, но несмотря на маскировочное поле, она просто остановилась и метнула что-то. Граната, как я определил через несколько секунд, и, придерживая плечо, вернулась, тяжело дыша. Не слишком разумно, знаю. А что делать? Думать. Что с рукой? Ушиб осколком. Марк, мы тут долго не высидим, и они меня видят. Так там направленная активная сканирующая техника. Естественно, в комнату. Потянул я Глорию в боковую дверь, и вовремя, рев винтов стал совсем невыносимым, как и потоки ветра. А потом в коридоре загрохотали выстрелы и разрывы, вертолет спустился почти вплотную, поливая коридор огнем. Вдобавок стал орать мегафоном глупости, типа «сдавайтесь» и прочее. Видимо, под обстрел, который он не прекращал, полагая, что в бункере анацефалы, побегут на звук. Хрен бы с ним, но мы пытались поговорить, а это было просто невозможно, и уши начинали побаливать. Достал, неслышно даже для себя буркнул я, увернулся от руки Глори, которой она хотела меня задержать, рывком высунулся в коридор и выстрелил из ракетницы. Ракетой, которая стоила 1000 для меня, а если покупать, а не делать сопоставимо с вертушкой. Раздался грохот взрыва, пронесся поток горячего воздуха и наступила тишина. «Марк, ты, у тебя их много?» — с надеждой спросила Глория. «Стоимость 10 000. Поражение, 200 метров от силы. Одна, подстраховка. Вторая в моей мастерской, не стал скрывать я. Ну, хоть одним меньше. Ты, первый коридор, я, левый. В смысле, пехота на подходе, тяжелая броня. Отступай, ты без брони, ты не, нет, я сама, по правой половине. Да как хочешь, и мне нужно знать, чье это поместье, и чем это поможет, многим». Барон Вячеслав Громов, махнула рукой Глория. «И что, помогло?» «Да, постарайся не уничтожать дальнобойное оружие, которое к нам несут, их там не больше 50 человек». С этими словами я бросился через коридор на противоположную сторону. Мне надо было подготовить некоторые подарочки, и уже готовя, перепроверял узнанное ментализмом. Верхушку коршуна я изучал пристально, зная, с кем враждует Глория. И Вячеслав Громов был известной, но не слишком высокопоставленной фигурой в корпорации. Техники у него немного, фактически 5 оставшихся вертушек и пехота. Все, что есть, больше корпорация не выделила. А разобраться с нами он решил один, 99%. Он мог претендовать на место главы рода по матери, что не часто, но бывало, и явно хотел сделать имя на Глории. Подготовившись, я сел на стул посредине комнаты, проверил оборудование, активировал щит жизни. Вроде и глупость, но то, что я сделал, требовало именно подобной обстановки. Кроме того, эксперимент. И тут в комнату, ощетинившись крупнокалиберными карабинами, вбежала дюжина человек в тяжелой броне. Заметив меня менее чем за 5 секунд, подбежали, окружили, наведя стволы, не стали подходить вплотную, что лишило возможности проверить еще одну разработку, да и черт с ним, сдавайся, оружие на землю, руки за голову, заорали они, сдавайся, откроем огонь, да стреляйте, хмыкнул я, доставая тяжелый пистолет.